Глава 10. Новое дело. Никита Легостаев медленно двигался по темному коридору, брезгливо морщась и не решаясь взглянуть себе под ноги. На полу шевелилась и стрекотала какая-то живность, вроде крупных насекомых, и приходилось наступать прямо на них. От постоянного треска и хлюпанья под кроссовками парня тошнило, но другого пути не было. Мало того, в подземелье стояла затхлая сырость, от спертого воздуха свербило в носу. Никита медленно приближался к низкой двери с мутным застекленным оконцем посередине, которая почти сливалась с обшарпанными стенами. С потолка подземелья капало. Пару раз попало ему за шиворот. По покрытым растрескавшимся кафелем стенам стекала густая темная жижа. Какого дьявола он здесь вообще делает? Притрагиваться к дверной ручке не хотелось, и парень толкнул дверь ногой. Она отворилась с тягучим скрежетом, от которого по спине побежали мурашки. Никита пригнул голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, и, войдя, оказался в длинном узком помещении, которое освещала тусклая лампочка под самым потолком. Вдоль стен, сложенных из грубого камня, рядами стояли высокие анатомические столы из нержавеющей стали со специальными отводами для стока крови. Всего их было 7, 3 у одной стены и 4 у другой. На столах под грязными простынями без труда угадывались очертания человеческих тел. В каморке не было треска, звука падающих капель воды и других шумов подземного коридора. Зато здесь раздавался шепот. Тихий, леденящий кровь, он шел отовсюду, от каждой стены, поднимался с пола, просачиваясь между сгнившими досками, и стекал с потолка. «Наследник, наследник, наследник!» — хрипло шептали сразу несколько голосов. «Позволь нам заговорить с тобой!» Никита завертел головой по сторонам, силясь определить, кому принадлежат голоса, но кроме 7 тел, вытянутых на столах, никого не увидел. Он подошел к крайнему столу и рывком сдернул с него простыню. На столе лежала мумия. Настоящая, высохшая от времени, скрюченная в позе эмбриона и почерневшая, как головешка. Длинные рыжие волосы, наполовину отставшие от черепа, разметались по поверхности стола. Вместо носа зияло глубокое отверстие. Глаз тоже не было, лишь черные провалы глазниц. Ее голова, а перед Никитой лежали останки женщины, казалась огромной по сравнению с телом, туго обтянутыми ссохшейся кожей костями. Мумия издавала такую сильную вонь, что Легостаев торопливо прикрыл нос воротом футболки. Одна деталь сразу бросилась ему в глаза — татуировка на ноге покойницы, чуть выше щиколотки. Она была отчетливо видна даже на темной сморщенной коже. Присмотревшись, Никита разобрал, что это изображение скалопендры, изогнутой английской буквой «С». Такой татуировки ему еще не приходилось видеть. Легостаев наклонился, чтобы рассмотреть ее повнимательнее, и в этот момент нога дернулась. Парень в ужасе отскочил в сторону, едва сдержав крик. Мумия села с тихим скрипом, подтянула к себе колени и оперлась костлявыми руками о стол. Кое-где кожа лопнула и висела рваными клочьями. Покойница раздвинула сведенные, словно судорогой, челюсти, игулка произнесла «Наследник!». Затем потянулась к парню тонкими костяными пальцами. Никита попятился, чувствуя, как гулко колотится сердце, но она все тянулась и тянулась к нему, подползая к краю стола. Наконец, нервы парня не выдержали, и он бросился из каморки, но налетел на что-то твердое и холодное — и с истошным криком упал с кровати. Никита не сразу понял, что произошло. Яркий солнечный свет бил в окно его спальни, С улицы доносилось пение птиц, у соседей внизу играла ритмичная музыка. Обычное утро, такое же, как все остальные. Никита жил в двухкомнатной квартире тети, сестры отца, которая недавно перебралась на постоянное жительство в Новый Ингершам. Продавать квартиру тетя не планировала, и Никите это было только на руку. Он не мог нарадоваться отдельной жилплощади. Теперь можно было приходить домой, когда вздумается, не опасаясь разбудить родителей, и выбираться на ночные вылазки не через окно, а через входную дверь, как все нормальные люди. Только вот гулять по ночам его больше не тянуло. С тех пор, как он разучился превращаться в пантеру, пропали и многие повадки оборотня, в том числе постоянная тяга к прогулкам под ночным небом. Пропажа способностей сильно удручала Никиту, он никак не мог к этому привыкнуть. В авангарде пока тоже никто ничего не знал. В противном случае его наверняка уже изгнали бы из отряда, невзирая на все его прежние заслуги. На тумбочке возле кровати зазвонил телефон. Никита, приподнявшись, ответил на звонок. Его вызывали на работу, предстояло новое дело. Легостаев наскоро принял душ, оделся и отправился в штаб-квартиру компании «Персей». Не так давно ему выделили новую служебную машину взамен утопленной. По дороге ему позвонила Настя Михайлова. Никита включил громкую связь, не отрывая глаз от дороги. «Привет!» — поздоровалась его бывшая девушка. «Бывшая ли?» Он пока не был до конца уверен. «Я только вчера узнал о том, что ты попал в аварию. Твоя сестра случайно проболталась. Как ты?» «Уже вполне сносно», — ответил Легостаев. «Позвонить не мог?» «Я 2 недели провалялся без сознания». «Но ты очнулся 2 недели назад», — возразила Настя. «Может, просто не хотел тебя беспокоить?» Они с Настей встречались 1 год, до самого окончания школы. А затем она вдруг огорошила его известием, что продолжит учебу за границей. Конечно, поехать с ней он не мог. Руководство авангарда его бы не отпустило. Никита просил ее остаться, но Настя не согласилась. Она с детства мечтала учиться в какой-то испанской академии искусств, и теперь на все была готова, чтобы исполнить свою мечту. Родители всячески поддерживали ее в этом решении, и вскоре Никита понял, что его мнение и желание никого не интересуют. Они не разрывали отношений, сошлись на том, что продолжат общаться на расстоянии, но только Настя звонила все реже, и Никита начал привыкать к ее отсутствию в своей жизни. Иногда он уже и сам не знал, нужны ли ему такие отношения. Стоит ли их продолжать? Или пустить все на самотек, а там поглядеть, куда кривая выведет? Так или иначе, сообщать Насте об аварии он не собирался. «Ты для меня не посторонний человек», — мягко сказала девушка. «И я имею право знать о том, что происходит в твоей жизни. Прошу, не отдаляйся от меня, Никит. Да, между нами все очень непросто, но я хочу и дальше общаться с тобой». «Да просто времени не было», — сдержанно произнес Никита. «Извини, наверное, мне следовало тебе позвонить, но у нас сейчас столько работы». «Понимаю. Просто хочу, чтобы ты знал. Я всегда готова тебя выслушать. И приеду в Санкт-Петербург, как только у нас объявят 1-е каникулы». «Поскорее бы», — улыбнулся Легостаев. «Что там у тебя происходит?» Настя облегченно вздохнула и заговорила гораздо более непринужденно. Она рассказала о своей учебе в академии, о преподавателях и дисциплинах. За разговором Никита сам не заметил, как добрался до штаб-квартиры компании «Персей». К этому времени площадь перед главным входом в здание уже была оцеплена. Повсюду стояли машины с включенными мигалками, репортеры расспрашивали свидетелей происшедшего, автомобиль, сбивший фонарный столб, еще не увезли, вокруг него тоже суетились члены оперативной группы. Никита попрощался с Настей, пообещав звонить, и вылез из машины. Их разговор пробудил в его душе теплые воспоминания. Им было хорошо вместе. И он надеялся, что когда-нибудь все станет как прежде. Ну а если нет, тут уж ничего не попишешь. Придется смириться и жить дальше. Легостаев осмотрелся в поисках знакомых лиц, но никого не увидев, поспешил в здание. От лифта навстречу ему шла Татьяна Пожарская. Вид у нее был какой-то ошарашенный. «Плохой признак», — тут же понял Никита. «Ее мало что могло выбить из колеи. Слишком много она повидала в своей жизни. Значит, здесь действительно случилось что-то из ряда вон выходящее». Таня остановилась посреди прохладного вестибюля и глубоко вздохнула. «Привет!» — окликнул ее Никита. Девушка сразу подошла к нему. «Ну и что там?» — спросил он. «Сейчас сам увидишь. Даже хуже, чем зверство этих проклятых сектантов. Но не буду портить тебе впечатление. Тела еще не забрали, так что самое интересное ты не пропустил. Да и кроме них там еще масса всего занятного». Татьяна красноречиво взглянула на свои туфли. Никита проследил за ее взглядом. Ее бежевые лодочки были перепачканы чем-то густым, темно-бордовым. Легостаев поперхнулся. «Это что, кровь?» «Получаешь главный приз», — криво усмехнулась Татьяна. «Ладно, ты пока тут осматривайся, а мне еще в исторический музей нужно съездить. Там, говорят, тоже есть на что посмотреть, и Панкрат попросил поторопиться». «Он вернулся?» «Пока нет, но уже пытается руководить нами по телефону». Она направилась к выходу из здания, а Никита автоматически взглянул на свои ноги. Он сегодня надел черные кроссовки, как будто что-то предчувствовал. На черном кровь не так заметна. Собравшись с духом, Легостаев вошел в кабину лифта и нажал кнопку верхнего этажа.